Я сейчас же поеду организовывать эту экспертизу. Поезжай. Случившееся не терпит отлагательства. Если возникнут трудности, держи меня в курсе дела. Слушаюсь, товарищ подполковник. Докурив сигарету и прикрыв поплотнее дверь после ушедшего Кружилина, Мошкин снял верхнюю одежду и, усевшись в кресле, позвонил генералу. Выслушав сообщение Мошкина о случившемся в больнице, Говоров попросил его зайти к нему прямо сейчас. Захлопнув дверь кабинета, он направился к Ивану Васильевичу, на ходу обдумывая все, что сходилось на Михееве. Генерал внимательно выслушал все доводы Мошкина и в целом одобрил проделанную им работу. Одобрил он и проведение экспертизы, о которой уже распорядился Николай Федорович. Он также согласился с тем, что у Михеева, видимо, убрали, чтобы обезопасить всех причастных к распространению наркотиков. «Я хочу также заострить ваше внимание на автомобиле, который Михеев приобрел в Фергане. Думаю, что нужно установить, кто продал его ему и где. Если наркотики шли к Михееву из Ферганы, возможно, те, кто их ему поставляли и помогли ему приобрести машину». «Хорошо, Иван Васильевич, мы обязательно все это установим. Эту версию, думаю, надо не отбрасывать, а тщательно проверить». Покинув кабинет Говорова, Мошкин остановился в коридоре для того, чтобы сделать пометку о машине в записной книжке. Открывая дверь своего кабинета, он услышал, что протяжно звонит телефон. Сняв трубку, услышал голос Вахнина. «Николай, приезжай ко мне, тут мои эксперты закончили работу с твоими гильзами». «Что показала экспертиза?» «Не торопи события, приезжай, тогда все и узнаешь». «Я тебя жду, приезжай». «Жди, буду через несколько минут», — недовольно сказал Мошкин и положил трубку на рычаг телефона. В 7:00 утра Марта приготовила кофе, который они пили с коньяком. Абрамович, не стесняясь, смотрел на свою юную и не по годам опытную партнершу. Она ему нравилась с умением угадывать и удовлетворять все его французские прихоти. После кофе она по-женски привычно навела порядок, безошибочно находя для каждой вещи свое место. В 7:30 они уже совсем одеты, выпили еще по рюмке. Пора было расставаться. Абрамович, помня, что за удовольствие нужно платить, протянул ей совершенно новую 100-рублевку. «Возьми, Марта, это тебе за то, что ты сделала мою берлогу таким уютным гнездышком». Она не заставила себя просить дважды и бережно опустила банкноту в свою сумочку. «А это вам», — она протянула Абрамовичу квадратик плотной бумаги. «Там мой телефон. Если вам будет нужен уют, то звоните, а привозить меня не надо. Теперь я знаю, где ваша берлога». Она и здесь как бы предугадала его желание встретиться с ней, не допуская, однако, чтобы он снизошел до просьб. Абрамович даже не взглянул на сочетание цифр, оставил эту своеобразную визитку на столике у телефона. «Спасибо, я обязательно позвоню по этому номеру в ближайшее время». Он помог ей одеться, и они, со стороны похожие на отца с дочерью, спустились по лестнице вниз. Вскоре он привычно добрался до работы, а Марта еще долго не могла попасть в автобус. Они, переполненные, проходили, не останавливаясь. В тот день он доделал статотчетность и, уставший от цифр, вернулся к себе домой. За весь день его телефон не позвонил ни разу. Вечером, дома, его взгляд случайно остановился на номере телефона Марты. Она еще стояла в его глазах, такая молодая и энергичная, но он не стал ей звонить, боясь, что сил на вторую такую ночь у него просто не хватит. Спал сном праведника, забыв выключить телевизор. На следующий день ему на работу позвонил Сыр и сообщил, что Асееву дано задание, и он согласился все разузнать. Он хотел выложить и все подробности, но Абрамович прервал его, пообещав выслушать все детали при встрече. И снова жизнь потекла однообразно, а рабочее время нудно. Через два дня, уже в послеобеденное время, позвонил Макарыч и пожелал сразу же встретиться, сославшись на важность происшедшего. Условились, что он заедет за Абрамовичем. Одевшись, Юрий Федорович спустился вниз. Минут через 10 он уже сидел в машине, за рулем которой был Макарыч. «Что произошло?» — спросил Абрамович, пожимая руку приятеля. «Сейчас расскажу. Вот отъедем хоть немного», — ответил тот, трогаясь с места. Макарыч остановил машину сразу же после первого светофора на небольшой стоянке автомобилей у какого-то НИИ. «Рассказывай побыстрее», — с нетерпением торопил его Абрамович. «Значит так, Михею язык сегодня укоротили». Он повернулся лицом к собеседнику, одновременно доставая сигарету из полупустой пачки. «Как понимать то, что ты сказал?» — с беспокойством переспросил его Юрий Федорович. «А понимать это надо так, что Михеева в живых больше нет». Он, прикурив от газовой зажигалки, глубоко затянулся. «Все же ты решился его брать?» «А чисто сработал?» Стараясь подавить в себе страх, спросил Абрамович. «Не волнуйся», — успокоил его Арнольд, жадно затягиваясь. «Я сам инструктировал. Все сделано на высшем уровне. Комар носа не подточит». «Я тебе раньше говорил, что есть у нас в этом отделении старшая сестра. На нее, собственно, вышел Серый. Он ее и приручил. Она давненько живет с ним. Такой бык хоть какой бабе придется по вкусу. Ну и появился у нее свой интерес. Она, как оказалось, баба битая, деньги любит до самозабвения, все хочет единственную доченьку в люди вывести, да и сама пошиковать не дура. Боюсь я только одного, что этот бык и до ее доченьки доберется, а мама такого не вынесет, и в результате возможен скандал. А доченька смазливая, да и глазками так и шьет. В такой ситуации Серый может не устоять и трахнуть ее». «Слышь, Макарыч, что-то тебя на лирику потянуло. Хватит все на баб сводить. Давай толкуй о деле», — прервал его Абрамович, а сам решил, что вечерком звякнет Марте. «Так вот, эта стерва придумала, как Михея без шума на тот свет сопроводить». «Что же она придумала?» «У Михея действительно до этого было что-то с сердцем, и он уже находился на лечении в кардиологии. Ему, собственно, и не нужно было притворяться, чтобы попасть в стационар. Курс лечения он мог пройти в любой момент. Вот он якобы и лег, чтобы полечиться. Ему врач и прописал соответствующее лечение после тщательного обследования. Как она объяснила, ему предписаны в течение 10 дней уколы, таблетки и капельницы ежедневно. Так это падла и согласилась добавить во флакон с лекарством какое-то зелье, от которого не то что у больного, а и у здорового сердце остановится. «А если попадется, сука?» «Тогда что?» — перебил его Абрамович. «Не волнуйся, она не попадется, слишком хитрая тварь. Я у нее тоже спросил об этом, так она меня убедила в том, что весь грех падет на головы процедурной и дежурной сестер. Все будет зависеть от того, кто из них будет проводить ему внутривенное вливание. Так вот, она мне позвонила час назад и сообщила, что все свершилось. Несмотря на все усилия врачей, они не смогли вернуть Михея к жизни». «Каким же образом вам удалось заставить ее пойти на такое?» — спросил Абрамович. Ему не верилось, что женщина способна на это. «Не будь наивным. Любовь здесь ни при чем, здесь простой денежный расчет. Она согласилась это сделать, запросив 10 000 рублей. Торговаться не стали, половину серой ей уже вручил в виде аванса. Может, ее теперь падло наказать, не дав ни копейки. А чем не фокус? Ведь не пойдет же она сама с повинной в милицию. Брось об этом не думай, отдай ей все, как и договорились. Она эти сребреники заработала, взяв грех на душу, в сердцах произнес Абрамович. Ну, я и сам так думаю. Зачем нам с ней еще связываться? После этого отравления ее теперь и сам Серый побаиваться будет. Так, ладно, подвел итог Абрамович. Дело сделано, и хватит на психику давить. Теперь у нас есть еще одна забота. Нам нужно узнать, кто ведет дело с наркотиками на базе. Видимо, этот же следователь и будет заниматься Михеевым. Вот о нем и нужно узнать все. Если нам вдруг что-нибудь нужно будет предпринять, то мы будем знать, на кого нам давить. «Как ты на это смотришь?» — обратился он к Макарычу. «Согласен. Поинтересоваться можно, это не помешает. А вдруг и там такая же кровожадная скотина окажется, как эта сестра из кардиологии?» «Я уже настроил на это Сыра и Крыма, и ты, в свою очередь, предприми все, что сможешь. Если что появится, то держи меня в курсе». Они еще поговорили о текущих делах, требующих немедленного решения. Обсуждая детали, выкурили по сигарете, и Макарыч подвез своего шефа на то место, откуда и взял его. Расстались с хорошим настроением, которое бывает у школьников, успешно решивших контрольную работу. Пока в этой игре по-крупному все шло так, как они хотели, и игра без проигрыша радовала их. Звонок Вахнина обнадежил его. Видимо, гильзы отстреляны из пистолетов, похищенных бандитами. Если бы экспертиза не дала результата, то Михаил томить не стал, а сразу бы сказал всю правду. Зная Вахнина много лет, Мошкин был уверен, что тот вызывает его потому, что экспертиза подтвердила его предположение. Если его рассуждения верны, тогда многое становится на место. Тогда получалось, что двойное убийство у дома офицеров совершено ради оружия. Пистолеты заговорили спустя несколько дней в Фергане, выпустив пули в оцепеневших инкассаторов. Видимо, преступление у входа в дом офицеров совершили люди, для которых человеческая жизнь не имела никакой ценности. Для достижения своих амбициозных целей они, не задумываясь, сеяли смерть. Вседозволенность, желание жить на широкую ногу, суперменство – все это часто пропагандируется в фильмах. А вылилось все это в гибель людей. Разве жизнь одного человека можно оценить в эти 119 тысяч, а эти подонки уже унесли жизнь 3 человек? Четвертый находится на грани жизни и смерти. Задержать преступников пока не удалось. Оружие у них, значит, жизнь людей где-то подвергается опасности. Нужно сейчас же ехать к Михаилу Анатольевичу, взять гильзы и заключение его экспертов. И если все будет так, как он предполагал, потом сообщить об этом Фергану Каримову. Прежде чем поехать, Николай Федорович решил позвонить в ГАИ, чтобы взять у них данные по автомобилю Михеева Петра Афанасьевича. Он рассуждал так, что пока он пробудет у Вахнина, в ГАИ сумеют подготовить нужные ему данные. Ему хотелось в идеале одним телексом передать Фергану и результаты экспертизы, и данные запроса по автомобилю Михеева. В полутемный кабинет Вахнина Мошкин вошел по обыкновению тихо и незаметно и сразу же включил свет. «Ну, явился, наконец!» — обрадовался Михаил и, встав из-за стола, пошел ему навстречу.